Глава 12. То, как теперь все изменится, я осознала только следующим утром, когда проснулась не в своей, а в чужой постели. Конечно, на самом деле в этом доме не было ничего моего, но все же я успела привыкнуть к комнате, в которой еще 4 месяца назад чувствовала себя как в тюрьме. Сегодня же я проснулась другой и едва открыла глаза, как на меня свалилось осознание, что сегодня же все будут в курсе произошедшего между мной и Шелтером, Олином. Ведь, во-первых, пока я была в душе, кто-то сменил на постели пресловутую простынь, которая при других обстоятельствах стала бы молчаливым свидетелем моей порядочности. Во-вторых, когда я проснулась, солнце поднялось уже высоко, а это значило, что незаметно выйти из комнаты генерала и перебраться в свою. Нет шансов. Самого Шелтера не было ни в постели, ни в комнате, что меня встревожило. Я торопливо выпуталась из плена одеяла, проверила ванную, хотя там царила мертвая тишина, и торопливо выскользнула в коридор. «Доброе утро, госпожа Торн!» «Да, конечно, как могло быть иначе? В доме всего 2 постоянных слуг и 2 приглашенных сейчас на время болезни хозяина. Вот что орк делает в этом коридоре именно сейчас?» «Доброе утро!» Вежливо поздоровалась я в ответ, стараясь не краснеть, но проигрывая. «Я искала господина генерала?» Судя по улыбке, которая скользнула по лицу немолодого слуги, мою неуклюжую ложь он видел насквозь, однако никак иначе он не дал этого понять. Его ответ прозвучал все с тем же уважением, с каким он разговаривал со мной накануне. «Господин генерал в тренировочном зале на 1-м этаже. Просил сообщить ему, когда вы проснетесь». «В тренировочном зале?» – переспросила я. «Он что, с ума сошел? Только вчера был весь бледный и покрыт испариной от небольшой прогулки. Я сама ему сообщу, если вы покажете, где этот зал». Орх слегка поклонился и велел следовать за ним, а я лишь на полпути вспомнила, что все еще в ночной рубашке и халате. Но просить подождать, пока переоденусь, почему-то постеснялась. Да, щеголять в ночной одежде по дому уже не стеснялась, как будто окончательно почувствовала своим. Чудные дела твои, Тмар. Оказалось, что тренировочный зал я знаю. Видела несколько раз дверь по дороге на кухню, но никогда не заходила. Орх проводил меня до него, после чего удалился, предоставив возможность самостоятельно разбираться с генералом. Когда я вошла, тот самозабвенно дрался, нанося удары кулаками, предплечьями и локтями по растопыренной деревяшке, которая, вероятно, имитировала противника. Шелтер был в удобных темных штанах и просторной светлой рубашке, которая местами промокла насквозь и намертво прилипла к телу. И хотя мне совершенно не нравилось, что он решил с утра пораньше так изнасиловать свой организм, я невольно залюбовалась отточенными, грациозными движениями его тела, которому силы возвращались не по дням, а по часам, судя по всему. Избиение смешной деревяшки внезапно прекратилось. Я подумала, что Шелтер меня как-то заметил, но он так и остался стоять ко мне спиной. Лишь отошел от воображаемого противника и выставил перед собой согнутые в локтях руки. Я не сразу поняла, что он делает. Лишь когда вспыхнуло пламя, догадалась, что он от физических тренировок перешел к магическим. Создав огненный шар, Шелтер подкинул его вверх, остановил и медленно вернул обратно. Потом развел руки в стороны, и пламя огненной дугой перетекло из одной его ладони в другую. Я восхищенно затаила дыхание, но в ту же секунду пламя вдруг сорвалось с ладони Шелтера и бесформенным сгустком улетело в сторону, угодило в стену и зацепило занавеску на окне. Та вспыхнула, и Шелтер сделал торопливое движение рукой, как будто что-то бросил. На огонь, как из ведра, выплеснулась вода, моментально убивая его. «Твою мать!» – процедил Шелтер. И тут я решила деликатно кашлянуть, пока раздосадованный генерал не пополнил мой словарный запас. Он тут же обернулся, широко улыбнулся и шагнул ко мне. «Проснулся уже. Доброе утро, милая. Прости, не обнимаю, я весь потный». «Доброе!» – отозвалась я, испытывая странное, незнакомое, но очень приятное томление в груди. Честно говоря, мне хотелось обнять и зацеловать Шелтера, несмотря на его взмокший вид. Удержалась только потому, что он сам выбрал соблюсти дистанцию. «Не слишком ли рано ты этим занялся?» – спросила сукаризная, обводя рукой зал. «Но тебе вчера лица не было после прогулки». «Вчера не было», – согласился он. «А сегодня я чувствую себя лучше, сильнее. Думаю, еще несколько дней я окончательно оправлюсь. Твой шепот творит настоящие чудеса». Я кивнула, но не смогла изобразить радость. Нет, я была счастлива слышать, что он почти здоров, но теперь я бы предпочла, чтобы это проходило медленнее. Ведь пока он болен, он здесь, в безопасности. Шелтер правильно истолковал мою реакцию и мягко заметил. «Не переживай, Мира. Еще минимум неделю я пробуду здесь с тобой. Только потом вернусь в Палео». «Без вариантов?» Тихо уточнила я, не глядя ему в глаза. «Вы не можете сдаться, отказаться от этой затеи?» «Не я это решаю, милая», — напомнил он чуть холоднее. «К тому же это может оказаться полезным. Впрочем, неважно. Ты готова завтракать? Думаю, нам пора перебираться на трапезу в столовую». Я кивнула и уточнила. «Мне только нужно переодеться». «И спрятать это». Шелтер взял меня за руку и коснулся подушечкой большого пальца, сверкающего камня на моем кольце. «Да», — согласилась я с грустью, глядя на наши руки. «И спрятать это». Другая его рука вдруг коснулась моих волос, потом скользнула ниже, к щеке, и в конце концов пальцы приподняли мое лицо за подбородок. «Все будет хорошо, Мира. Верь мне», — попросил Шелтер, после чего наклонился и поцеловал. И в этот момент я верила, искренне, всем сердцем и душой верила, что у него все получится, что у нас получится. А пока впереди было еще несколько дней, которые мы могли провести вместе, и на этот раз я не собиралась упускать и минуты. Тот же день вечером Шелтер пригласил меня в театр. Наверное, не стоило накануне с таким неприкрытым любопытством рассматривать на столбах афиши. Прошлый мой выход в свет закончился не очень хорошо, но в этот раз генералу все равно и не пришлось меня долго уговаривать. Что-то безвозвратно изменилось во мне в ту ночь, когда я сидела у его постели, держала за руку и шептала. Почти без надежды. Я помнила это ощущение ускользающей жизни, помнила сожаление о том, чего у нас не произошло из-за моих опасений. И еще я помнила, как хорошо было скользить с ним по бальному залу в простеньком танце, как замирало мое сердце, когда я ловила на себе его жадный взгляд, танцуя с кем-то другим. Я помнила восторг от фейерверка, который видела первый, пока последний раз в жизни. И пусть потом послушный разговор испортил мне настроение, но ведь это великолепие было. Я до сих пор бережно перебирала воспоминания о том вечере, как и о поездке на мотоцикле по окрестностям. Все плохое можно забыть. Даже если этот вечер тоже кончится кошмаром, я хотя бы побываю в театре. Впрочем, Шелтер же собирался ломать систему. И я все еще была точно так же счастлива, как и ночью. Это давало надежду. На этот раз я смогла сама выбрать себе платье, а потому не пришлось надевать ничего зеленого или слишком открытого. Я дала предпочтение темно-синему, без выреза. Так было проще прятать кольцо, которое я надела на цепочку и повесила на шею. Но с открытыми плечами и небольшим рукавом, облегающая сверху приталенная с длинной летящей юбкой. В нем я чувствовала себя комфортно, спокойно, но при этом снова ощущала себя красавицей. И, судя по выражению лица Шелтера, ему платье тоже понравилось. Самому генералу наряд, как обычно, выбирать не пришлось. Военная форма на все случаи жизни. Для выхода парадная с наградами. В повозке мы снова сидели, переплетя руки. А я к тому же не отказывала себе в удовольствии время от времени положить голову Шелтера на плечо. Такие моменты он касался губами моей макушки, я была готова уже никуда не ехать, лишь кружить по городу, сидя рядом. Конечно, крамольные мысли были мной забыты, едва мы вошли в здание театра. Я буквально задохнулась от восхищения, рассматривая высокие потолки, в одних местах расписанные завораживающими картинами, в других украшенные замысловатой лепниной и искрящимися люстрами. В огромном холле, похожем на бальный зал, звучала тихая музыка, которую наигрывали скрипач и пианист. Туда-сюда прохаживались нарядно одетые пары, люди сбивались в небольшие группы, о чем-то разговаривая, а разодетые официанты разносили на подносах бокалы с пузырчатым вином. Шелтер проворно снял два бокала с подноса, пробегающего мимо молодого человека, чем-то похожего на Глена, и вручил мне один. «Только не увлекайся», — предупредил он с улыбкой. «Еды здесь не дают, может ударить в голову. Мы поедем ужинать после спектакля». «У меня голова и так кружится, если честно», — призналась я. «Все это так красиво, но я почему-то чувствую себя виноватой». И вновь слова слетели с языка быстрее, чем я успела их обдумать. Я смутилась и бросила на Шелтера извиняющийся взгляд, надеясь, что не обидела его своим замечанием. Ведь он делал все, чтобы мне было хорошо, а я постоянно все портила своими реакциями. Однако, к моему удивлению, он понимающе кивнул. И без того темные глаза почернели еще сильнее, как случалось постоянно, когда Шелтер прятал какие-то сильные эмоции. «Я знаю это чувство». «Правда?» Он кивнул. «Да, Мира, я живу с ним постоянно. Каждый день спрашиваю себя, Действительно ли медлю, потому что не готов, или просто продался роскоши своей нынешней жизни, своему положению? И часто не нахожу ответа. Я коснулась его плеча в ободряющем жесте, но сказать ничего не успела, потому что внезапно его кто-то окликнул. «Генерал Шелтер, о, я вас сразу узнал». Мы обернулись вместе. К нам шел мужчина в гражданском вечернем костюме, а значит, не военный и не маг. Он радостно протянул генералу руки, и тот сжал его правую ладонь в приветственном жесте. «Граф Нолан», — кивнул он, улыбаясь в ответ. «А по столице ходили слухи, что вы погибли». Мужчина вздохнул. «Мы успели испугаться, особенно моя матушка. Она большая ваша поклонница». «Нет, я был серьезно ранен, но обошлось. Опять. Скоро вернусь в Палию, а пока наслаждаюсь глотком мирной жизни». Он говорил спокойно, плавно. Вновь генерал Олин Шелтер во всей своей придворной красе. «Рад слышать. Поздоровайтесь с матушкой». Шелтер кивнул, и мы втроем направились к небольшой компании, стоявшей в сторонке. Двое мужчин и три женщины разных возрастов, но все слишком молоды, чтобы быть матушкой графа. Лишь подойдя ближе, я рассмотрела, что с ним была еще одна женщина, настолько пожилая, что для нее где-то нашли стул. Она держала в руке трость, но сидела с такой ровной спиной, что ее осанке мог позавидовать и генерал. Ее лицо казалось очень строгим, губы были недовольно поджаты. Но стоило ей увидеть Шелтера, как на них расцвела улыбка. Обрадовались его появлению и остальные, в особенности дамы. Правда, одна из них полоснула по мне острым, как бритва, взглядом. Шелтер поцеловал руки женщинам, прежде всего пожилой графине, обменялся приветствиями и короткими фразами с мужчинами, а потом наступил неизбежный момент, когда ему пришлось представить меня. «Мирадора Торн». Ограничился он только именем и принялся представлять мне остальных. Честно говоря, имен и титулов оказалось слишком много, чтобы я смогла их запомнить. Очень уж волновалась. И не зря, потому что пожилая графиня не купилась на попытку Шелтера увести разговор в сторону. И, прищурившись, внимательно на меня посмотрела. «Милочка, я не видела вас раньше. Вы недавно приехали в Варнай. Возраст у вас не тот, чтобы я могла предположить, будто вы только вышли в свет. Уж простите мне старушечье любопытство, но спутницы генерала Шелтера всегда вызывают интерес». «Вы правы, миледи. Я приехала недавно», — сдержанно ответила я, непроизвольно крепче сжимая локоть генерала. «И откуда же вы приехали?» — поинтересовался молодой мужчина, имени которого я не запомнила. «У вас необычная речь». «Это потому, что я из Оренграда», — призналась я. На лицах знакомых Шелтера появилось удивление вперемешку с любопытством. Конечно, все знали, что Оренград — одно из недавних завоеваний магистрата. Но лишь та женщина, что попыталась убить меня взглядом, поинтересовалась слух. «Интересно, кем же вы были в Оренграде, как познакомились с генералом Шелтером, раз теперь оказались здесь?» «Госпожа Торн моя...» Начал было Шелтер, наверняка собираясь выдать какую-то правдоподобную импровизированную ложь, но я не дала. «Я его награда». Спокойнее, чем сама от себя могла бы ожидать, сообщила я. Их лица забавно вытянулись. Я кожей ощутила повисшую в воздухе неловкость. Лишь пожилая графиня усмехнулась и удивленно вздернула брови. «Как это?» – вырвалась одной из женщин, самой молоденькой. Стоявшая рядом дама в годах отдернула ее, но слишком поздно. Я вдруг испытала необычную легкость и невозмутимо объяснила. «Меня забрали в качестве наложницы для коллекции магистра. Но он был так вдохновлен успехом генерала Шелтера, что подарил меня ему награду за службу». Присутствующие неловко переглянулись и тут же опустили глаза. Кажется, всем стало очень неловко. Они не знали, что сказать. Только взгляд женщины-бритвы полыхнул огнем. «Дожили!» – процедила она. «Теперь каждый офицер станет таскать в приличное общество свою постельную грелку. Мы вроде бы не в борделе». «Милена!» – одернула ее дама в годах, а пожилая графиня недовольно пробормотала. «Это как посмотреть?» «Меня коробит от этого словосочетания», — признался Шелтер невозмутимо. «Но если уж ты сама его выбрала, то хочу заметить, что моя постельной грелкой в свое время была ты, Милена. Мирадора — милость великого магистра и знак его расположения. Ведь он отдал ее до того, как оказал честь своим вниманием». И ни разу не сбился, не запнулся. ни интонацией, ни неуместным вздохом не выдал, как на самом деле относится к такой вот чести. В другой раз меня бы это задело, но теперь, зная всю его ситуацию, я только восхитилась Шелтером. Милена пошла красными пятнами, а мужчина, стоявший рядом с ней, тот самый, что спросил меня, откуда я, попытался скрыть смешок, поднеся к губам бокал. Однако внимание своей спутницы он все же привлек. «Ты это так оставишь?» – взвилась она. «Позволишь ему меня оскорблять?» «А что ты хочешь?» – усмехнулся ее кавалер. «Чтобы я вызвал на поединок генерала Варнайской армии? И за язык тебя никто не тянул. Могла бы промолчать, раз уж спала с ним. Если что», – добавил он, посмотрев на Шелтера, – «я не в претензии». «Между прочим, он прав, дорогуша», – заметила пожилая графиня. «Кидая в кого-то камень, надо быть всегда готовой к тому, что он прилетит обратно». Милена теперь уже вся покраснела от злости, раздраженно топнула ногой, резко повернулась и пошла прочь. Ее спутник закатил глаза и пошел за ней, бросая вслед что-то утешительное вроде «Ну перестань, дорогая, пошутили и хватит». А мы извинились перед остальными, и под предлогом, что он хотел показать мне остальной театр перед началом представления, Шелтер увел меня прочь. «Это было неожиданно, но мне понравилось», признался он, когда мы немного отошли и нас больше не могли услышать. Только тогда я почувствовала, что меня бьет нервная дрожь. Сделала большой глоток пузырчатого вина, но меня это совсем не успокоило. «Прости, я, наверное, опять создала тебе проблемы», пробормотал виновато. «Надо было промолчать». «Нет, совсем нет», заверил Шелтер, снова поглаживая мои пальцы. «Напротив, ты подала мне хорошую идею, как избавить тебя от притязаний со стороны моих сослуживцев и приятелей. Я по привычке делал упор на то, что не делю с другими своих женщин, но это не объясняло бы эмоциональной реакции. А вот если я буду делать упор на то, что ты ценный подарок магистра, и потому я не хочу, чтобы каждый мимо проходящий трогал тебя руками, то это не вызовет вопросов. Надеюсь...» Он остановился и повернулся ко мне лицом, заглядывая в глаза. «Тебя это не обидит? Кажется, ты стала легче относиться ко всему». Я покачала головой. «Нет, не легче. Просто решила, что больше не буду стыдиться своего положения. Не я его выбрала. Пусть другим будет стыдно. Стыдно за то, что они допускают подобное в своей стране, несмотря на всю ее просвещенность». Шелтер улыбнулся и тихо прокомментировал с нотками гордости в голосе. «Вот это моя девочка. Кажется, боец в тебе просыпается». Он наклонился и быстро коснулся моих губ, невзирая на то,